И остается голый прискорбный факт, мол, тогда-то и тогда-то случилось то-то и то-то, как, например... Тут ему пришла на ум гибель в Перл-Харборе, флагмана американского Тихоокеанского флота «Аризона». Как горели наши морячки, как тонули, блокированные в трюме или в машинном отделении. А вспомнить бомбардировку Дрездена, как Герли и Фрау и их детки факелами вспыхивали на улице города, вспыхивали просто так, от одного фантастического жара, а другие тысячи задохнулись в бомбоубежищах. Ну и, конечно, Хиросима, тут и вовсе слов нет. Однако ничего, проехали, забыли, поем и танцуем. Примеров ВОЗ и маленькая тележка. А в сумме величавые движения истории, увлекательное чтение. Жертвы их много, всех не упомнишь, а убийца-маньяк Мэнсон или террорист Мохаммед Атта, кто их не знает? Они часть нашего массового сознания. Ну, негодяи, конечно, однако и добрые знакомцы. Горькая правда в том, что спустя годы, десятилетия, тем более столетия, шок рассасывается. И не успеешь оглянуться, как какого-нибудь Кортеса, виртуоза массовых убийств, которому прикончить краснокожего было что воды напиться, народные ученые память уже возвела в герои. Культуртрегер, великий исследователь неведомого континента, так сказать, душка Прометай с руками по локоть в крови. Дымка времени любой ужас смягчает. Вульгарная бойня, любой акт террора превращается в драматическую новость, которую народ потребляет как информационную развлекаловку. А потом кто-нибудь спроводит телевизионный сериал на эту тему, и все будут смотреть и восхищаться игрой актеров. Но когда ударит он, Уилсон, и ударит по-настоящему, вот тогда не будет банального взволнованного захлеба дикторов, не будет последующей в виде телесериалов, не будет самого телевидения, не будет даже новости как таковой. Будет одно событие, и после него ни дикторов, ни слушателей, ничего. Тишина и благодать, и снова будут гулять миллионы бизонов по прериям. От этой мысли Уилсон блаженно улыбнулся. «Да», — повторил он про себя, — «в итоге всем по барабану. Обезображенные детские трупики, плюшевый медведь с отсеченной осколком головой, какие-то шальные клочки бумаги, рваные углы фотографий возле обугленных тел. Все выветрит из памяти сквозняк времени. Придут люди со шлангами, сгребут куски человеческого мяса, смоют кровь, и место бойни превратится в мемориал. Набегут толпы равнодушных туристов с фотоаппаратиками. Взять хотя бы ту же принцессу Диану, которая погибла в парижском туннеле. Он тогда сидел в колорадской тюрьме самого строгого режима. Поначалу с ним обращались совершенно немилосердно, как с отпетым государственным преступником. Телевизор был редкой наградой за исключительно хорошее поведение. Он удостоился посмотреть какую-то программу, где показывали, как десятки тысяч англичан стоят в очереди, чтобы расписаться в книге соболезнований. И тогда он крепко задумался, а нахрена они это делают? Какой им прок поставить свою фамилию в книжке, на которую до окончания века не найдется ни единого читателя? Иначе хотят утащить к себе в норку кусочек от этой смерти, урвать хотя бы ничтожный клочок Дианиной славы. «Выписать вам квитанцию для начальства?» — спросил таксист. Уилсон вздрогнул. «Нет, спасибо, мне не нужно». Он сделал глубокий вдох. «Не забыть надеть шляпу и постоянно помнить, не задирать подбородок». Уилсон отродясь не носил шляп, но тут была особая ситуация. Аэропорт набит камерами наблюдения. Однако все они смотрят сверху вниз, и в этом его шанс. Он надел широкополую мягкую фетровую шляпу, открыл дверцу и ступил в раскисший снег на асфальте. Ветер кружил легкий снежок. Уилсон оценивающе осмотрелся. Было многолюдно. Наземный и летный персонал, уйма пассажиров с сумками и чемоданами и детьми. «Толпа — это хорошо», — с удовлетворением констатировал он. «Толпа? Это ему подходит. Что за радость взрывать пустой аэропорт?» Зазевавшийся, Уилсон метнулся к багажнику. Таксист его уже открыл и протянул руку к первому чемодану. «Не надо, я сам», — поспешно сказал Уилсон. Таксист метнул взгляд на его руку на перевязи, удивленно повел бровями, но спорить не стал. Уилсон нагнулся и неловко потащил чемодан на себя одной правой рукой, не за ручку, а за ремень, которым тот был перехвачен. «Хотите носильщика?» — крикнул. Уилсон замотал головой. «Справлюсь», — сказал он, и сунул таксисту две двадцатки и десятку. У входа с надписью «Вылет» скопилась череда такси и частных машин. Молоденький белый полицейский шагал по краю тротуара, постукивал костяшками пальцев по крышам автомобилей и приговаривал: «Не задерживайте движение, проезжайте». Уилсон медлил на тротуаре. Новенькое пальто непривычно давило на плечи. Он поправил шарф, затем шелковую перевязь, переступил с ноги на ногу, подался в сторону, уступая дорогу кому-то торопливому.